Глава 11. Мы перенесли его на крышу более высокого здания для большей приватности. Затем Ян и я заставили демона сесть, а потом привязали его к металлическому вентилю системы кондиционеров. Прямые солнечные лучи ослабляли демона. Плюс веревки были смочены солью, так что если наш новый друг был способен дематериализоваться, это его остудит, а также отобьет всякое желание бороться. Веревки находились поверх его одежды, ненужные движения приведут к контакту с шеей, и результат ему явно не понравится. «У нас тут пара вопросов», — сказал Ян, когда мы закончили его связывать. «Ответь на них честно, и уйдешь отсюда без шума и пыли в полной безопасности». Демон посмотрел на нож еще раз и присвистнул. «Кость брата, разве вы не слишком непослушная парочка, чтобы владеть им? Опять же, этот нож предназначен, чтобы убить меня, а я не смогу ответить на ваши вопросы, если буду мертвым. Вы быстрее разговорите меня, если денег предложите. Он что, хочет, чтобы мы его подкупили? Я тут церковь неподалеку видела. Может, мне сгонять за святой водой, а потом мы поговорим?» — обрезала я. Демон заржал. «Все это не действует на мой рот, а ты смотришь слишком много фильмов». «Не в первый раз меня в этом обвиняют, но лучше бы, чтобы вся эта фигня с фильмами и действительностью совпадала. Конечно же, я не сбрасывала со счетов метод запугивания. Я вытащила из кармана, где обычно хранила серебряные ножи, две солонки. Различные создания, различное оружие. А теперь как насчет серьезности? Вампир по имени Рейд заключил договор с одним из твоих. Я хочу знать, с кем?» Демон насмехался. «Откуда мне знать? Это был не я, все, что могу ответить». Я сыпанула соль прямо ему в лицо. Это обожгло его кожу так, словно вместо соли была кислота. Но я опустилась на колени и зажала ему рот рукой, заглушая его крики. «Не играй со мной, я более чем не в настроении», — прошипела прямо ему в ухо. Приглушенные звуки были высказаны прямо мне в руку. Осторожно убрала ее, но он больше не закричал. Он сплюнул соль, а потом уставился на меня. «Мы демоны, а не МВХ. Я не могу поднять трубку и узнать, кто заключил сделку с вашим вампиром». «У тебя есть силы выполнить любое желание. А ты ждешь, что я поверю, что ты не можешь найти какое-то там имя?» Я угрожающе раскачивала солонкой, пока говорила. Демон вздохнул. «Можешь солить меня хоть всю ночь, но я действительно не могу сказать тебе имя того, кто заключил контракт с тем вампиром». «Но вы же демоны!» — вспыхнула я. «Страшные, могущественные, захватывающие душу кошмары подземного мира! Как вы не можете делать что-то настолько простое, как держать на связи того, кого клеймите?» Демон пожал плечами. «Мы независимые подрядчики. Что-то не нравится? Есть жалобы на управление? Тогда звони в 666, чтобы достать кого-то». Мне хотелось всыпать ему всю соль в глотку от расстройства, но, кажется, он не врал. Наверное, я уж слишком надеялась, что если поймать одного демона, мы сразу узнаем, кто заклеймил Рейта. Уже неделя прошла, а у нас все еще не было никаких успехов. Отчаяние бурлило во мне, и мне уже казалось, что оно душит меня. Демон отклонил голову назад и вдохнул. Вкусно пахнет. Если вы не сможете раздобыть имя, есть один способ в обход вашим поискам. Да и угадаю, этот способ включает продажу души? Он поднял голову. Опять повторюсь, не я устанавливаю правила. Я просто играю по ним, а правила гласят не выполнять желаний без правильной формы депозита. Да, возможно, я и чувствовала себя отчаянной, уставшей и напуганной всем этим дерьмом, что происходило с Костей. Но я найду другой способ. «Никакой сделки не будет», — холодно ответила я. «И раз ты не можешь сказать нам ничего полезного...» Я поставила на пол соль и снова взяла костяной нож, но Ян покачал головой. «Мы обещали, что отпустим его, если он скажет нам правду. Я верю, что он не солгал». «Если мы его отпустим, он пойдет дальше проклинать людей», — напомнила я на случай, если Ян забыл. Ян помахал рукой. «Все мы поступаем так, как велит наша природа. Я пью кровь, он собирает души. Только из-за того, что у нас разная методология, не означает, что я собираюсь нарушить нашу договорённость. Только Ян мог мимоходом описать поступки демона, обозвав их методологией. Демон показал на меня пальцем. «Ты собиралась убить меня, несмотря на своё обещание. Врушка, врушка, огонь в штанишках. Ха, напоминает мне дни, когда я только начинал. Тогда у всех были штаны в огне». Он рассмеялся собственной шутке. «Невероятно, Ян ржал вместе с ним. Я уставилась на них обоих, желая проткнуть хотя бы одного, только пока не знала, кого первого. Кажется, здесь больше нечего обсуждать. Я ухожу», — сказала я со всем достоинством, что смогла из себя выдавить. «Они могут продолжать хохотать сколько хотят, а у меня ещё есть чем заняться. Только вот придумаю, как поймать одного конкретного демона из тысячи». Ян развязал путы, и демон встал, похрустывая спиной, словно освободился от петли. Затем, к моему удивлению, Ян достал пачку банкнот и сунул тому в карман несколько купюр. «Это за твое молчание о нашей беседе», — сказал вампир, пряча деньги. Демон взял банкноты без промедления. «Теперь мы не только отпускаем демона, а еще и играем его игры за то, что он не сказал нам абсолютно ничего». Я тряхнула головой от отвращения и повернулась, направляясь к выходу. Я уже дёрнула за ручку двери на крыше здания, когда демон заговорил. «Вы знаете, есть ещё один способ, который может сузить круг ваших поисков». Я замерла, а потом медленно повернулась обратно. Ян выгнул бровь, но демон больше ничего не сказал. Вместо этого он уставился на пачку банкнот, которые Ян практически уже спрятал в свой плащ. Ян фыркнул и вытащил ещё несколько. «Это всё, что пока тебе причитается. Удиви меня, и получишь ещё». Демон спрятал деньги в карман и осмотрелся вокруг, словно боялся, что другие демоны поднимутся с земли на крышу. А потом понизил голос. «Мне не очень нравится с вампирами, но мне нравится твой стиль и твои деньги. Так что приведи ко мне одного из своих зачарованных вампиров, и я расскажу тебе, какой уровень силы был задействован в колдовстве и вид заклинания. Ты узнаешь, какой именно демон заклеймил твоего дружка. Средний по силе, высший или действительно падший». Ян протянул толстую пачку банкнот. Глаза демона загорелись, но прежде чем схватить их, Ян одернул обратно. «Если ты действительно можешь установить уровень силы того, кто заклеймил Рейта, и поможешь найти нам его или её, я дам тебе в 3 раза больше. Даю слово». Демон достал кусок бумаги и ручку и что-то написал. Я подошла ближе, чтобы разглядеть. Это был ряд символов, а за ним следовало слово «Бальчезек». «Моё настоящее имя», — сказал он, протягивая записку Яну. «Нарисуй это неиспорченной кровью, назови моё имя 3 раза, и я появлюсь». «А нельзя было дать просто номер сотового?» «Демоны со своими любимыми чёртовыми ритуалами». Он устало посмотрел на меня. «Я предполагаю, что когда ты позвонишь, ты будешь торопиться, поэтому и даю нетребующий ожиданий метод. Кроме того, нет нужды волноваться по поводу сигналов в барах или пропущенных звонках». «Хороший аргумент, но у меня остался ещё один вопрос». «Неиспорченная кровь. Ты имел в виду свежевыжатую вместо очищенной плазмы?» Бальчезек обменялся взглядом с Яном, который закатил глаза. «В случаях, как этот, чувствую себя стариком», — пробормотал Ян, получая ворчливое согласие от демона. «Он имел в виду кровь девственницы». Я ощетинилась. «Ты собираешься сказать, что если малолетка сдаётся, она считается испачканной? Что за сексистское дерьмо?» «Это может быть кровь парня тоже», — Бальчезек подмигнул мне. «Какая вам больше приглянется?»